Этот человек много ел и изрядно выпивал. Хотя бережливость была насущно необходима, Франклин держал пышный выезд, много слуг и жил в роскошно обставленном особняке. Невзирая на возраст, он, как все эти иностранцы, бегал за женщинами. Короче говоря, доктор был эпикурейцем. Мистер Адамс прожил почти всего несколько дней, как вдруг к Франклину пожаловала его приятельница мадам Гильвеция. Она вошла в гостиную, словно в собственный дом. Бывшая красавица превратилась в развалину. Неряшливо одетая, неряшливо причесанная, она обмотала маленькую соломенную шляпку грязной косынкой. Черная шаль то и дело падала у нее с плеч. В присутствии мистера Адамса она расцеловала Франклина в обе щеки и в голову. За обедом она сидела между ними, закинув руки на спинки из кресел, и то и дело обнимала доктора. Все это мистер Адамс описал в подробном письме к своей обожаемой миссис Абигайл Адамс, с которой он жил в добродетельном и нежном союзе. Не в пример своим молодым сотрудникам, мистер Адамс избегал яростных нападок на доктора. Он посредничал и умиротворял. Но когда речь заходила о серьезных вопросах, его молчание служило поддержкой оппозиции Изера и Ли. Так было и в деле с Вильямом Темплем. При разборе и приведении в порядок документов выяснилось, что пункт о патоке, который Жерар по требованию Артура Ли вынужден был написать в качестве дополнительного и весьма существенного приложения к торговому и дружественному договору, не то вовсе исчез, не то затерялся среди других бумаг. Правда, никто не сомневался, что Конгресс ратифицирует и уже даже ратифицировал пакт в его настоящем виде. Утерянный документ представлял собой только научный, исторический интерес, но все-таки господа Артур, Вильям Ли и Ральф Изер настойчиво старались толковать это Франклину. Все-таки лицо, по вине которого затерялся такого рода документ, не может быть секретарем посольства. С самого начала было ясно, что 17-летний юноша – неподходящий кандидат на такую должность. Разве он раньше не проявлял такую же нерадивость и не был повинен в подобной небрежности? Разве не по его вине проект пакта попал на глаза нескромным французам? Следовало ли вообще заключить эти обвинения Ральф Изер, выступая от имени всех своих коллег, следовало ли вообще назначать секретарем посольства именно мистера Вильяма Темпля Франклина? Он сделал ударение на имени молодого человека, и всем было ясно, что он имеет в виду. В последнее время английские газеты наперебой возносили хвалу губернатору Вильяму Франклину, отцу молодого Вильяма, который, несмотря на все мучения, претерпеваемые им в плену мятежников, оставался верен своему королю. Газеты глумились над великим бунтарем Франклином, который даже родного сына не мог убедить в правоте своего дела. Доктор Франклин спокойно выслушивал упреки своих молодых коллег, но когда они привели последний аргумент, он рассердился. «Так значит, надо было оставить мальчика с отцом?» — спросил он. И в словах его прозвучало столько возмущения и боли, что собеседники замолчали. Первым заговорил Джон Адамс. «Вы схватили через край, мистер Изер», — упрекнул он коллегу, и Ральф Изер тотчас же извинился. «Глубоко сожалею, если обидел доктора Франклина». Инцидент закончился тем, что Франклин стал выплачивать из собственного кармана жалование Вильяму Темплю и взял еще одного секретаря, рекомендованного коллегами, некоего француза Мосье де ла Мотта. Де ла Мотт производил впечатление человека добросовестного и преданного американцам, но Франклину постоянно чудилось, что француз шпионит за ним. После заключения договора в Париже только было речи «Франклин, Франклин». Пьер и его заслуги были забыты. Это досаждало верному Филиппу Гюдену. Облачившись в халат, подаренный ему Пьером, он уселся у своего роскошного письменного стола и начал писать. он сочинял жизнеописание великого современника –